Было уже 10 часов, падал сильный снег, когда Баррес, Дженнингс и Армстронг, пройдя через Снук, вошли во двор перед шахтой. Армстронг посмотрел на толпу и сказал: «Не приказать ли запереть ворота?» «Нет», — возразил Баррес, всматриваясь в людей своими холодными близорукими глазами. «Велите развести костер. Большой костер посреди двора. Им холодно стоять здесь». Зажгли костер. Чарли Гоулин, Джейк Уикс и рукоятчики притащили кучу досок и другого строевого леса, чтобы поддержать огонь. Как раз к тому времени, когда он разгорелся, явилась первая партия волонтеров из ситонских копий. Они пошли прямо к старой шахте. Потом приехали из Тайнкасла ремонтные рабочие. Прибыли 3 вагона с оборудованием. Армстронг дежурил у телефона. Баррес и Дженнингс пошли обратно к старой шахте. Из-за рудничного газа невозможно было спуститься туда, но они рассчитывали, что газ скоро выкачают. Уже начали устанавливать копер, лебедку и вентилятор. В 11 часов приехал Артур Баррес. Он провел субботу и воскресенье в гостях у Тоддов в Тайнкасле. И в это утро приехал домой поездом, прибывавшим в Слискейл в 10:45. Взволнованный, запыхавшийся, ворвался он в контору. «Папа, какой ужас!» Баррес медленно обернулся. «Да, это страшное несчастье. Чем я могу быть полезен? Я готов делать что угодно. Надо же было такому случиться, папа!» Баррес мрачно поглядел на сына, махнул рукой и сказал: «Божья воля, Артур!» Артур ответил взглядом, полным смятения. «Божья воля!» — повторил он каким-то странным тоном. «Что это значит?» Но в эту минуту торопливо вошел Армстронг. «Объединенная компания дает 2 насоса. Их сейчас нам отправляют. От Хортона пришлют новый турбинный. Мистер Проберт сказал, что готов сделать все, что может». «Благодарю вас, мистер Армстронг», — сказал Баррес механически. Напряженное молчание длилось, пока не вошел, прихрамывая, старый Пикингс с 3 большими чашками какао. Старому Солу перевалило уже за 70, но, несмотря на деревянную ногу, он был еще очень проворен. Он ковылял по территории рудника, выполняя разную работу наверху, и отлично умел варить какао. Артур и Армстронг взяли по чашке. Баррес отказался. Артур и Армстронг стали уговаривать его выпить какао, говоря, что это его подкрепит. А Армстронг добавил, что немыслимо работать натощак. Баррес все отказывался. Он казался несколько возбужденным. «Молодой Льюис спрашивает, нужен ли он вам еще», — сказал Сол Пикингс. Молодой доктор выпил уже 4 чашки какао. Они немного разбавили его героизм, и он был вынужден деликатно осведомиться, где уборная. Баррес посмотрел на Армстронга. «Было бы хорошо, если бы врачи нашего города по очереди дежурили здесь ближайшие несколько дней». «Прекрасная мысль, мистер Баррес!» — воскликнул Армстронг. Он поспешно вышел, чтобы переговорить об этом по телефону. «Папа!» — начал Артур с чувством, похожим на отчаяние. «Как это случилось? Я хочу знать!» «Не сейчас!» — остановил его Баррес. «Не сейчас!» Артур отвернулся к окну и прижался лбом к холодному стеклу, покрытому морозным узором. Тон отца на минуту заставил его замолчать. Вошел запыхавшись старший брандмейстер Эбенезер Кемау. Он надел форму, украшенную множеством ярко-красных шнуров и 8 внушительными медными пуговицами, которые миссис Кемау всегда начищала до блеска. Мистер Кемау был низенький лысый человек, круглый как шар. Он питал слабость к мундиру. начал свою карьеру рано с картонной каски в бригаде мальчишек, а теперь состоял одновременно и старшим пожарным, и капельмейстером в Слискейле. Он играл на 4 музыкальных инструментах, в том числе на треугольнике, и регулярно получал призы на областной выставке за выращиваемый им душистый горошек. За последние 5 лет он потушил один единственный небольшой пожар на заброшенном пивоваренном заводе. «Я к вашим услугам, мистер Баррес», — объявил он. «Люди мои здесь, во дворе, они выстроены в полном порядке. Все окончили курсы первой помощи. Ждем ваших распоряжений, сэр». Баррес поблагодарил брандмейстера. Сол Пикингс поднес ему невыпитую Барресом чашку какао, и мистер Кимау удалился. У него был столь важный и официальный вид, когда он появился во дворе, что 2 репортера, только что приехавшие из Тайнкасла, сфотографировали его. На следующий день портрет был помещен в Тайнкаслском Аргусе, и брандмейстер вырезал его на память. Предложения помощи сыпались отовсюду, по телеграфу, по телефону. Мистер Проберт, представитель фирмы Хортон, явился самолично. От объединенной компании угольных копий прибыли еще 3 спасательных отряда. Еще до полудня Баррес с сыном отправились осмотреть копры, вновь установленные над старой шахтой Скаппер. Шахта эта выходила на унылый пустырь, известный под названием Снук. Весь в кочках и ямах. Теперь пустырь занесло снегом, над ним злобно свистел ветер. Несмотря на зажженный во дворе костер, почти вся толпа ушла оттуда и собралась на пустыре. Они стояли в стороне, довольно далеко от механиков, которые работали усердно и быстро, устанавливая над шахтой копер. Когда подошли Баррес и Артур, толпа молча расступилась. Только небольшая группа мужчин не двинулась с места. И тут-то Артур увидел Дэвида. Дэвид стоял впереди этой группы людей, не отступивших перед хозяином. Среди них были Джек Риди, Ча Лиминг и старый Том Огль. Дэвид ждал, пока Баррес подойдет близко. От холода и скрытого душевного напряжения его кожа казалась плотно натянутой на скулах, глаза его встретились с глазами Барреса, и под этим обвиняющим взглядом Баррес опустил свои. Тогда Дэвид заговорил. «Эти люди хотят вас спросить кое о чем». «Да». «Они желают знать, все ли будет сделано для спасения тех, кто остался внизу». «Меры приняты». Пауза. Баррес поднял глаза. «Это все?» «Да», — медленно отвечал Дэвид. «Пока все». Но тут старый Огль выскочил вперед. «К чему вся эта болтовня?» — заорал он на Барреса. Старый Том немного тронулся в уме. Он уже пытался сегодня на глазах у всех прыгнуть в шахту. «Почему вы не спасаете их? Все эти машины ничего не стоят! Там внизу мой сын Боб. Почему вы не пошлете людей в шахту, чтобы вытащить его оттуда?» «Мы делаем все, что можно, мой друг», — сказал Баррес спокойно и с большим достоинством. «Я вам не друг», — прорычал Том Огль и, подняв руку, ударил Барреса кулаком прямо в лицо. Артур содрогнулся. Чарли Гоулин и другие оттащили Тома, который отбивался и кричал. Баррес стоял выпрямившись. Он не защищался. Он принял удар с какой-то внутренней экзальтацией, словно в самой глубине души был доволен им. Спокойно продолжал он путь к шахте, распорядился развести еще костер и остался на месте наблюдать за работой. Он оставался здесь весь день, дождался, пока над старой шахтой установили копер, паровую лебедку и вентилятор, пока ее очистили от рудничного газа. Он не уходил до тех пор, пока не были спущены туда спасательные отряды для уборки пустой породы, заваливший дорогу в старые выработки. Он оставался, пока обе главные шахты рудника номер 17 не были снабжены новыми насосами, из которых один выкачивал 250 галлонов в минуту, другой, турбинный, 450 галлонов. И только тогда он в полном одиночестве пошел домой, в холм. Он не ощущал ни усталости, ни особенно сильного голода. В нем боролись физическое оцепенение с необычайным душевным возбуждением. Он перестал ощущать свое «я». Все, что он делал как во сне. Он был похож на приговоренного к смерти, спокойно выслушивающего приговор. Он не все понял до конца. Его вера в собственную невиновность оставалась незыблемой. Тетя Кэрри позаботилась, чтобы для него своевременно приготовили бульон из коровьих хвостов. Она знала, что когда у Ричарда трудный день, он всему предпочитает бульон из хвостов. Он съел бульон, крылышко цыпленка и ломтик своего любимого голубого чеддерского сыра. Ел он очень мало, пил только воду. На тетушку Кэрри, державшуюся на заднем плане и полную трепетной рабской услужливости, он не обращал никакого внимания, он ее просто не видел. За обедом против него сидела Хильда и с каким-то отчаянным упорством не сводила с него глаз. Наконец, не выдержав, она сказала: «Позволь мне тоже помогать, папа, прошу тебя. Позволь мне что-нибудь делать». Хильду доводило до сумасшествия то, что даже теперь, при таких исключительных обстоятельствах, ей не удавалось найти себе дело. Отец поднял сонные глаза и в первый раз всмотрелся в ее лицо. — А чем же ты можешь помочь? — Все, что надо, уже делается. Женщине там делать нечего. Он оставил ее одну в столовой, поднялся наверх, вошел к жене. И ей, как Артуру, сказал: «Это воля Божья». Затем, непроницаемый и суровый, он, как был одетый, лег на свою кровать. Но через 4 часа он уже снова был на руднике и сразу направился к старой шахте. Ему было известно, что проникнуть в Парадис возможно только через эту шахту. И он спустился в нее. Люди работали бригадами так энергично, что продвигались на 6 футов в час, очищая главный штрек от закладки. Ее было больше, чем они рассчитывали. Но бригады кидались как волны, ударяли в стены, долбили эти стены, и было в их натиске что-то исступленное и отчаянное. Сверхчеловеческим было это продвижение вперед сквозь камень. Когда один отряд выбывал из строя, другой становился на его место. «Эта дорога идет прямо на запад», — сказал Дженнингс Барресу. «Она должна привести нас к цели». «Да», — подтвердил тот. «Мы, по-видимому, уже добрались почти до конца закладки», — продолжал Дженнингс. «Да», — отвечал Баррес. За сутки спасательные отряды убрали из старого штрека 144 фута закладки. Они выбрались на свободный путь, в открытый участок старого отвала. Раздалось громкое «Ура!» Этот радостный крик полетел вверх и зазвенел в ушах тех, кто ожидал на поверхности земли. Но второго «Ура!» не последовало. Сразу же за разобранной закладкой главный штрек впадал в какую-то яму или котловину, полную воды и непроходимую. Грязный, покрытый угольной пылью, без воротничка и галстука, в старом шелковом кашне, обмотанном вокруг его распухшей шеи, Дженнингс посмотрел на Барса. «О, Господи!» — сказал он с безнадежным отчаянием. «Будь у нас карта, мы бы знали об этом раньше». Но Баррес оставался невозмутим. «Карта не уничтожила бы котловину. Мы знали, что встретим препятствие. Нужно с помощью взрывов проложить новую дорогу через это озеро. В его словах звучала такая суровая непреклонность, что даже на Дженнингса они произвели впечатление. «Черт возьми!» — воскликнул он, измученный до того, что готов был заплакать. «Ну и энергия у вас! Что ж, давайте взрывать вашу проклятую кровлю!» Начали взрывать кровлю, сбрасывая в воду твердый, как железо, базальт, чтобы, засыпав котловину, пройти через нее. Поставили компрессор, который приводил в действие буры. Пустили в ход лучшие алмазные буры. Работа была убийственная. Работали в темноте, в пыли, в поту, среди паров сильно взрывчатых веществ. Работали с каким-то исступлением. Один только Барс оставался спокоен. Спокоен и непроницаем. Он был движущей и направляющей силой. Вот уже 18 часов он не уходил из шахт. Только что вернувшись после 6-часового отдыха, Дженнингс умолял его. «Ради бога, пойдите, поспите немного, мистер Баррес, вы себя убиваете». Уговаривали его и мистер Проберт, и Армстронг, и прибывшие сюда представители министерства. «Он уже и так много сделал», — твердили все. А чтобы засыпать котловину, понадобится еще по меньшей мере 5 дней. Пусть же он побережет силы. Даже Артур взмолился. «Поспи немного. Ну, пожалуйста, папа, пожалуйста». Но Баррес вздремнул только с 30 минут на стуле в конторе. Он не уходил домой до вечера 4-го дня. В этот вечер он пошел в усадьбу пешком. Было все так же мучительно холодно. Земля по-прежнему покрыта только что выпавшим снегом. Какой он был ослепительно белый! Баррес шел по Каупин-стрит, сосредоточенный и серьезный, но без единой мысли в голове. Со времени катастрофы он не способен был ни о чем больше думать. Он как-то подсознательно отрешился от всего и всецело сосредоточился на деле спасения погибавших. Эта ледяная отрешенность не изменяла ему, поддерживала его силы. Глубоко под покровом наружного бесстрастия шла большая душевная работа, подобная сильному течению под ледяной корой реки. Баррес его не замечал, но течение прокладывало себе дорогу. Улицы, по которым он шел, были безлюдны. Все двери заперты, нигде не видно ни одного играющего ребенка. Витрины многих лавок были закрыты железными шторами. Тихий ужас смерти реял над террасами. Тишина отчаяния. С противоположных концов Альминской трассы шли навстречу друг другу две женщины. Они были приятельницами, но, проходя, отвернулись друг от друга без единого слова. Молчание. Даже их шаги заглушены снегом. В домах та же тишина. В жилищах тех, кто погребен в шахте, столы накрыты к завтраку и ждут их возвращения. Такова традиция. Даже ночью не опускаются шторы. В доме номер 23 по Инкерманской улице Марта пекла пирог. Роберт и Гюи оба любили горячие пироги. Сэм и Дэвид сидели молча, не глядя на нее. Они вернулись из старой шахты. Оба помогали там. Дэвид целых 4 дня и не заглядывал в школу. Он забыл о школе, забыл о своих экзаменах, забыл о Дженни. Он сидел молча, опустив голову на руки, думая об отце, погруженный в горькие, ему одному ведомые мысли. После духоты и шума в шахте Барса особенно поразили холод и тишина вокруг. Он продолжал путь, и тяжелый вздох вырвался из его груди. Он не сознавал этого, он не сознавал ничего. Пришел домой. Там ожидала его огромная кипа корреспонденции — письма восхваляющие, сочувственные, соболезнующие. Телеграмма от Степлтона, слискейлского депутата в парламенте. Телеграмма от лорда Келла, владельца земельного участка, занятого Нептуном. Телеграмма от лорд-мэра из Тайнкасла. Ваши геройские усилия спасти погребенных в шахте вызывают величайшее восхищение. Молим Бога об успехе дальнейших мероприятий. И еще одна от короля, полная всемилостивейшего сочувствия. Баррес прочел все внимательно. Он прочел письмо жены одного фабриканта резиновых шлангов в Лидсе, предлагавшей доставить ему бесплатно, подчеркнуто, 500 ярдов или больше, подчеркнуто, шлангов их фирмы, для того, чтобы можно было спускать горячий суп погребенным шахтерам. Забавно, но он и не улыбнулся. На следующий день он рано утром вернулся на рудник. Уровень воды в главной шахте снизился уже настолько, что туда могли спуститься водолазы. Водолазам пришлось примириться с тем, что максимальная высота воды в этажах доходила до 18 футов. Несмотря на это, они пробрались по этажам Глоба и Парадиза до самого места обвала. Они проделали трудное и утомительное обследование. А между тем Барресу лучше всех было известно, как бесполезно это обследование. 72 трупа утонувших. Вот все, что нашли водолазы. Они вернулись и сообщили, что внизу нет в живых ни одного человека, что не меньше месяца понадобится на полную осушку этажей. Потом водолазы спустились вторично, чтобы вытащить мертвых, и тела утонувших шахтеров, связанные вместе, раскачиваясь, поднимались из шахты наверх, на яркий дневной свет, которого они не могли больше видеть. Все силы сосредоточены были теперь на продвижении в старую шахту. Теперь всем было совершенно ясно, что те, кого не досчитались, могли оказаться замурованными в отвале. Хотя с момента катастрофы прошло уже 10 дней, люди эти, может быть, еще живы. И в новом бешеном усилии те, кто работал у котловины, удвоили старания. Они напрягали и расточали все свои силы. От начала взрывных работ прошло 6 дней, и, пустив в ход последний заряд, они перебрались, наконец, через озеро на главный штрек, продолжавшийся за ним. Измученные, но ликующие спасатели ринулись вперед на запад. Но в 60 шагах от озера им преградила дорогу совершенно обрушившаяся базальтовая кровля. Они остановились в безнадежном отчаянии. «О, Боже мой!» — простонал Дженнингс. «И осталось-то, может быть, каких-нибудь полмили. Никогда мы до них не доберемся. Никогда. Это конец». Он в полном изнеможении прислонился к базальтовой скале и закрыл лицо рукой. «Мы должны идти дальше», — произнес Баррес неожиданно громко. «Должны идти дальше». Первым умер Гарри Брейс. У Гарри Брейса было слабое сердце. Он был уже не молод, да и купание в Скапперфлетс жестоко отозвалось на нем. Он умер просто от истощения. Никто не знал, когда и как это произошло. Нед Софтли наткнулся рукой на мертвое похолодевшее лицо Гарри и закричал, что Гарри умер. Случилось это к концу третьей ночи. Но, впрочем, для них теперь всегда была ночь, потому что лампы опустели и погасли, и все свечи догорели, кроме одной, которую Роберт берег на крайний случай. Темнота была не так уж неприятна, она милосердно окутывала их, теснее объединяла и укрывала. Их было всего 10. Роберт, Гюи, Лиминг, Патриди, Скорбящий, Сви Мессуэр, Нед Софтли, Гарри Брейс и еще 2 шахтера, Беннет и Сет Колдер. Первый день они занимались лишь тем, что стучали, главным образом стучали. Та-та-та-та-та-та-та-та. Снова и снова. Та-та-та-та-та-та-та. Словно четкий бой барабана. Стучать было необходимо. Стук указывал, где их найти в непроглядном мраке. Десятки людей были спасены благодаря тому, что их стук услышали спасавшие. Та-та-та-та-та-та-та. Они по очереди подходили к каменной стене. Но на второй день боксер вдруг завопил. «Перестаньте! Ради Христа, перестаньте! Не могу я больше слышать этот проклятый стук!» Нед Софтли, чья очередь была стучать, тотчас же остановился. Видимо, и остальные были довольны, когда стук прекратился.